Глава 27. Кристиан. После операции тяжело приходить в себя. Но особенно тяжело становится, когда приходится много размышлять и вспоминать прошедшие события. И особенно, если они самые худшие и пугающие. Болезненно стало, когда я вспомнил о том, что Мэйзи узнала всю правду обо мне. Если брать во внимание тот факт, что сейчас ее нет рядом со мной, и даже спустя 3 часа после моего пробуждения она не появилась, то сомнений не остается. Она стерла меня из своей жизни. Конечно, я бы мог подумать о том, что Мэйзи пострадала, и поэтому она не может прийти ко мне, ведь я не знаю, чем далее все закончилось, когда я потерял сознание после того, как получил пулю в плечо. Но я даже не хотел думать об этом, чтобы в определенном смысле хотя бы таким образом утешить себя. Но я помню, что успел освободить ее от веревок, чтобы Мэйзи начала действовать. А в ее способностях защитить себя я даже не сомневаюсь. Также мой лечащий врач рассказал мне в подробностях о том, как меня доставили из того света. И когда я услышал, что Мэйзи вызвалась стать моим донором, мне стало не по себе. Осознавая, как подло я поступил с ней в прошлом, точнее, хотел поступить, так или иначе от того, что я исправляю смысл, не меняется мое положение и отношение Мэйзи ко мне. Я пребываю в замешательстве от ее решения. Почему она спасла меня? Первые несколько минут я размышлял над своим вопросом и не мог найти ответа. Когда же мой разум более прояснился после наркоза, и я вспомнил, какая Мэйзи предсказуемая по отношению к людям, я нашел вот этот ответ. Она не любит оставаться в долгу. Мэйзи всего лишь отплатила мне той же монетой. 3 года назад я не отобрал ее жизнь, поэтому она спасла меня сегодня. Больше никакие мотивы ею не двигали. Как бы я ни хотел копаться дальше и найти хотя бы что-то в поступке Мэйзи, доказывающее ее желание быть со мной, у меня все равно ничего не получится. Пустая трата сил и никчемное стремление наполнить свое сердце бесполезной надеждой. Кажется, наша история заканчивается. Ближе к вечеру я смог принять сидячее положение и употребить легкий бульон. Думал, что в одиночестве скоротаю все дни, которые проведу в этой палате, но ко мне заглянул Вилсон. Он выглядел уставшим и расстроенным, и я уже готовился к худшим новостям. «Как твои дела?» – спросил он, когда передвинул стул от угла комнаты к моей кровати и сел на него. Я посмотрел на свое перевязанное плечо, заново осмотрел обстановку вокруг, принимая во внимание стойки с капельницами, и ответил. «Выжил, но не без помощи нашей общей знакомой». Когда я упомянул Мэйзи, Вилсон тихо вздохнул и опустил голову. «Как она?» С комом в горле спросил я, после чего с усилием сглотнул. Я словно отныне не имею права спрашивать о ней и вообще говорить об этой девушке. Она в порядке. Смогла выстоять. Другого я и не надеялся услышать. Мэйзи со своим стальным внутренним стержнем переживет все душераздирающие события. Главное, чтобы она не держала эмоции внутри, а смогла их выплеснуть. Сильнее девушки я не встречал и наверняка не встречу. Вилсон поднял на меня глаза и продолжил. «Уезжает». Он внимательно смотрел на меня, желая уловить мою реакцию на это слово. Я сжал челюсти, задумавшись. Ничего более я не выдал, например, что-то похожее на шок, удивление или панику. Я даже ожидал это услышать. Понимая, каких масштабов происходили трагичные события вокруг Мэйзи, это становится единственным вариантом, чтобы выжить в будущем. Если Мэйзи останется здесь, то она наверняка сломается уже через 2 года. Ее внутренний стержень останется без энергии, ее просто неоткуда будет брать в этом месте, которое ее добивает долгие годы. Ее больше ничто не держит, и она, наконец, выбирает себя. Я пожал одним здоровым плечом. Я рад, что она решилась на это. Вилсон цокнул языком и встал со стула, принимаясь расхаживать по палате. Он встал перед окном, поставив свои руки на бедра, и некоторое время молчал. Вскоре резко развернулся ко мне лицом и эмоционально заговорил. «Вот так вот просто? И все? А что ты хочешь от меня услышать еще?» – недоумевал я. «Да вашу же мать!» – пробубнил он и вернулся на свое место. «Мне подсказывать тебе нужно взрослому мужику, как поступить? Ты должен удержать ее!» «А какой в этом смысл? Ты же уже знаешь наверняка, каким образом я связан с Локвудом, поэтому задаю тебе этот вопрос. Ответь же мне!» Вилсон смотрел на меня некоторое время. Его эмоциональность спадала, в глазах терялся огонек надежды. Уже совсем скоро Вилсон смотрел на меня с неким разочарованием. То есть ты вот так собираешься все оставить? Даже не попытаешься исправить? Я тяжело вздохнул, понимая, что Вилсону придется все объяснять, чтобы он понял, какая вообще ситуация сложилась между нами с Мэйзи. Ему еще стоит напомнить о темпераменте его подруги. Вилсон, Мэйзи не сможет отныне быть со мной. Когда ее предают, когда поступает против нее подло, она отворачивается. Строит стену и с этим человеком больше никаких дел не имеет. Возможно, она простила меня, но быть со мной не сможет, не захочет. Когда-то я собирался стать ее убийцей, и неужели этого факта тебе мало, чтобы понять, что Мэйзи будет видеть во мне этого убийцу? И каждый раз, смотря на меня, она будет ждать подвоха. В ней больше нет доверия ко мне, а это очень важная составляющая в отношениях. Иногда любви мало, чтобы бороться с некоторыми последствиями, которые мы создаем. Вилсон опустил глаза во время моих объяснений. Он обдумывал мои слова и все же смог их проанализировать и вывести общий вывод. Да, в целом ты прав. Иногда борьба бессмысленная и делает только хуже. Лучше я оставлю ее в покое и останусь в прошлом, зная, что она хочет изменить свою жизнь в корне. Я хотел этого. Так я буду знать, что у нее все наладится. А я всего лишь страница в прошлом. И надеюсь, хотя бы яркая, если не учитывать одно обстоятельство. Если бы эта правда не вскрылась ее врагом, ты бы не рассказал ей сам? Тогда у вас был бы шанс. Сомневаюсь, — перебил я его. Мне тяжело говорить на эту болезненную тему, но сейчас нужно все расставить по своим местам и больше не возвращаться к ней. Я бы не смог хранить от нее эту тайну и спокойно целовать. Ты даже не представляешь, как все эти недели меня грызло чувство вины. Я ненавидел себя за то, что не сдержался. Иногда, когда я ловил ее влюбленный взгляд, внутри начинала теплиться надежда, что Мэйзи сможет перешагнуть через это и дать нам шанс. Но когда оставался наедине с собой и думал об этом, понимал, что не сможет. Это выше ее моральных сил. Вилсон закивал, полностью поглощая мою исповедь. Теперь он осознал, что больше ничего не будет. Невыносимо тяжело, но тяжелее будет, если я не отпущу ее, а начну биться в эти стены, которые Мэйзи построила между нами. Я должен дать нам покой и жить дальше. Но уже порознь. Еще 2 дня назад я мог дать ей этот покой и чувство безопасности, когда Мэйзи находилась в неведении, а уже сегодня могу отнять это у нее, если встану перед ней. Как быстро меняются роли, стоит внести разные обстоятельства в жизнь. С тобой она не боялась быть счастливой и показывала это счастье на своем лице, с грустью добавил Вилсон. До определенного момента. Я немного помолчал, прежде чем заговорить снова. «Ко мне должен прийти детектив?» «А? Нет, Мэйзи сама дала показания». «И разве она не рассказала обо мне и моем преступлении в прошлом?» Вилсон недоумевал. «Нет, конечно. Она хочет, чтобы ты жил свободно». Я облегченно выдохнул и даже обрадовался. Но не от того, что Мэйзи сохранила мне свободу. Я понял, что в ней нет ко мне ненависти, и она не собирается мне мстить. Она оставила мне свободу. Разрушила свой принцип. Проговорил я в пустоту свои мысли. Именно так она проявляет свою любовь, разрушая свои принципы. Теперь мы с Вилсоном замолчали, каждый пребывая в своих мыслях. Спустя 10 минут он попрощался со мной, обещав, что заедет за мной на выписку, а это случится через 2 дня. Я уверен, что здесь эти дни пройдут мучительно. От бездействия я буду много думать, и все мои мысли будут заняты одной девушкой, с которой я хотел прожить вместе до старости. Она стала моей мечтой, а мечта мне всегда свойственна сбываться. Все эти дни мне было ужасно тоскливо. Душа сгорала от отчаяния и безысходности. Я чувствовал, что рвусь на части. Мне хотелось наплевать на все и бежать к Мэйзи, крепко обнять ее и не отпускать. Посадить в цепь, сделать своей собственностью. Я глушил эти маниакальные, нездоровые желания последними истоками своего здравого рассудка, который еще не растерял от грызущей тоски. Просто я периодически смотрел вперед, в свою будущую жизнь, и видел там непроглядную, пустующую темноту. Без Мэйзи я не представлял своей жизни. Потом вспоминал, что уже однажды смог пережить это состояние и уверял себя, что заново переживу. Когда тяжелые жизненные уроки пройдены, и они повторяются, наподобие повышения квалификации, будет даже легче стараться заново выжить и построить свою жизнь без определенного человека. Люди даны нам в жизни, чтобы научиться чему-то, взять что-то, изменить что-то в себе, изменить что-то вокруг себя. Но нельзя позволять призраку этого человека решать твою жизнь, когда он ушел из нее. Как бы тяжело ни было, но придется его стереть и жить дальше так, чтобы стало хорошо и без него. Ночью, перед выпиской, я попросила медицинской сестры бумагу и ручку. Мне хотелось написать обо всем на бумаге, если не смогу высказать все перед Мэйзи. Нельзя оставлять недосказанность. Я обязан передать Мэйзи свои последние слова и успокоиться окончательно. В день выписки за мной заехал Вилсон, как и обещал. Запыхавшись, он влетел в мою палату, когда я уже был готов выходить. «Мэйзи едет в аэропорт, и я обязан быть там», — тяжело дыша проговорил он, накрыв грудь ладонью. «Она так скоро убегает из всего этого кошмара. Сейчас, когда я услышал, что она уезжает, сердце сжалось. Я осознал, что сегодня последние часы пребывания Мэйзи со мной в одном городе, и от этого мне становилось дурно и больно. Этот прощальный день приблизился. Она уходит из моей жизни навсегда. Я посижу в машине», — сухо ответил я и вышел из палаты.